Глава вторая. Первая. В подвале стоял тяжелый запах ладана и суши недельной давности. Одним словом, запах плохой магии. От этой вони сердце у Гарри заколотилось, как молот. «Сколько раз я делал это», — думал Гарри, пробираясь вперед в полной темноте. Сколько раз он так шел вперед, невзирая на страх и подгибавшиеся колени. И сколько раз еще предстоит шагать неизвестность, пока его епитимия не закончится. Тед дотронулся до его плеча. «Туда», — сказал он, и кивнул вправо. Там, в шагах в 10 от них, в тусклом серебристом свете, виднелась еще одна лестница. Они направились туда, стали спускаться, а Тед так и не снял руку с его плеча. С каждым шагом, с каждой ступенькой становилось все холоднее, запах суши усиливался. Сочетание холода и запаха было верным признаком. Внизу именно то, что они искали. И будто этого мало, дали о себе знать татуировки. Раззуделось не только новое, но и другие, зажившие давным-давно на лодыжках, вокруг пупка, на пояснице и под грудиной. Когда до низа оставалось ступеньки три, Гарри повернулся к Теду и прошептал: «Помни о том, что я за тебя не отвечаю». Тед кивнул и снял руку с его плеча. Говорить было некогда, они почти дошли. Гарри сунул руку под куртку и проверил револьвер в кобуре, потом преодолел три последние ступеньки, завернул за угол и попал в просторный зал. От входа, где стоял Гарри, до противоположной, нештукатуренной кирпичной стены, футов 50, если не больше, а высота сводчатого потолка футов 20. В центре зала возвышалось нечто, на первый взгляд напоминавшее колонну, толщиной почти с половину зала, задрапированную полупрозрачной тканью. От нее исходил тот самый серебристый свет, который они заметили наверху. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что ткань эта не плотнее воздуха. Она походила на переливы северного сияния, легкая, невесомая, словно сплетенная из паутины громадного паука. Среди ее складок двигались фигуры членов ордена, прибывших сюда днем. Теперь они были не в пальто и шляпах, а расхаживали по залу, почти обнаженная, залитая серебристым сиянием. Их нагота потрясала. Мягкий мерцающий свет скрадывал детали, но лишь взглянув на них, Гарри понял. Все, что он слышал о Заим Карасофе, соответствует истине. Они не из нашего мира. Некоторые явно происходили от союзов людей и птиц. Лица узкие, глаза сдвинуты по сторонам головы, губы клювообразные, на спине – перья. Другие напоминали плоды чьего-то воображения, вызванные из субстанции. Живое подтверждение теорий, которые не раз слышал Гарри. Как еще можно объяснить появление на свет двух существ со светящимися желтоватым светом шарами вместо головы? Они сияли ярко-синими глазами, похожими на светляков, или прелестное создание женского пола, чье лицо обрамляли будто косички, нежные жгутики кожи, двигавшиеся в причудливом танце. Гарри не видел никаких примет той непотребной инфернальной церемонии, какую он здесь ожидал. Не было ни треска свечей, отлитых из человеческого жира, ни ритуальных ножей, ни младенцев со вспоротыми животами. Гости двигались в облаке света, словно плыли в одном общем сновидении. Если бы не запах суши и ладана, Гарри решил бы, что произошла досадная ошибка. — Что здесь творится? — шепотом на ухо спросил Тед. Гарри пожал плечами, он сам не понимал. Но зато он знал, как это выяснить. Он сбросил куртку и начал расстегивать рубашку. — Ты что делаешь? — Хочу присоединиться к ним, — ответил Гарри. — Тебя же вычислят через минуту. — Не думаю, — сказал Гарри. Снял башмаки и вытащил из брюк рубашку. В то же время он не спускал глаз с проплывавших в круге существ, высматривая в них признаки агрессивности. Он их не увидел. Если агрессивность в них и была, сейчас она явно спала. Гарри показалось, что они вряд ли заметят, даже если он присоединится к ним одетым. Но внутреннее чутье подсказывало, для безопасности лучше стать похожим на них. «Оставайся здесь», — велел он Теду. «Ты сошел с ума, понимаешь», — сказал Тед. «Все будет нормально», — заверил Гарри, оглядел свое полуголое тело и похлопал себя по животу. «Надо бы сбросить пару фунтов». С этими словами он направился к колонне. Подойдя ближе, он заметил то, чего не видел раньше. Лучи света или волокна, чем бы там они ни были, издавали низкий, неровный звук, похожий на стон. Звук этот пульсировал у него в висках, будто предвестник мигрени. Ощущение не из приятных, но Гарри не остановился. По коже бежали мурашки. Татуировки жгло, как огнем. Гарри поднял к глазам левую руку и сдвинул повязку с новой татуировки. В здешнем серебристом свете багровая парабола казалась свежей, будто ее только что нанесли на кожу, и абсолютно бессмысленной. «Норма права», — подумал он. «Как может какая-то загогулина защитить его от могущественных сил?» Он сорвал повязку и приблизился к колонне, каждую минуту ожидая, что на него обратят внимание. Но так и не дождался. Никто не удостоил его взглядом, он беспрепятственно вошел в столб света и двинулся к центру. При этом он поднял руки, и пальцы его, дотронувшиеся до световых волокон, почувствовали легкий укол. Гарри получил слабый заряд энергии, пробежавший по рукам к его плечам и растворившийся где-то в груди. Колонна на мгновение вздрогнула, и Гарри испугался, что сейчас его выбросят, потому что мерцающие складки окружили новичка со всех сторон. Прикосновение волокон оказалось даже приятным, и он, похоже, выдержал испытание, в чем бы оно ни заключалось, потому что вскоре складки разошлись и заколыхались в прежнем ритме. Гарри оглянулся в поисках Теда, но все, что осталось за пределами света — кирпичные стены, лестница, потолок — подернулось дымкой. Тогда Гарри сосредоточился на мистерии, совершавшейся в центре круга. Он пошел туда, и головная боль немедленно усилилась, но он не обращал на нее внимания. В середине колонны что-то было, какой-то темный сгусток в самом сердце свечения. Сгусток был выше Гарри и имел над ним какую-то власть, ибо раз взглянув туда, Гарри уже не мог оторвать от него глаз. Вместе с этим он услышал еще один звук, напоминавший далекий и мерный рокот барабанов. Зачарованный, изумленный, Гарри понял, откуда звук ему знаком. Это был шум прилива. Его охватила дрожь, сердце забилось. «Море? Господи, море!» Шепотом, тише вздоха, он произнес: «Субстанция». Голос его услышали. Затылком он ощутил чье-то дыхание, и кто-то велел ему: «Повернись». Он повернулся и увидел рядом с собой одного из изгнанных, чье лицо переливалось всеми цветами радуги. «Мы ждем, когда появится Нейрика», — сказал тот. «Благословение скоро придет». «Благословение? Кого они ждут? Папу Римского?» «Скоро?» — спросил Гарри, в любой момент ожидая разоблачения. «Очень скоро», — последовал ответ. «Он чувствует наше нетерпение». Изгнанник смотрел мимо Гарри в темноту. «Он знает, как мы хотим вернуться, но ведь нельзя вернуться без благословения. Не так ли?» «Так», — сказал Гарри, — «конечно». «Погоди-ка», — сказал изгнанник, прислушиваясь к чему-то извне. «Кажется, это он». Внезапно в толпе собравшихся началось волнение, и все, включая собеседника Гарри, сгрудились возле кромки света. Гарри страшно хотелось увидеть того, кто пришел их благословить, но еще больше его тянуло хоть краем глаза взглянуть на берег субстанции. Он выбрал субстанцию. Гарри повернулся и быстро, очень быстро, будто его потянуло неведомой силой, шагнул к темному сгустку. Он ощутил, как пол под ним становится зыбким, как дышит в лицо порыв холодного влажного ветра. Темнота расступилась, будто ветром открыла невидимую дверь, и за ее порогом открылось зрелище, при виде которого ноги сами понесли Гарри вперед, туда, туда, на берег обетованный. Над ним распростерлось небо, где громоздились, как башни, высокие облака, а между облачными башнями сияли невиданные на земле звезды. Под ногами суетились крабы, цеплялись клешнями за камни, когда накатывала волна, прибой бился о мелководье, так, словно хотел дотянуться до камней, до неба или до того и другого разом. Все это Гарри успел охватить одним единственным жадным взглядом. Потом он услышал за спиной крик и нехотя оглянулся. Сзади творилось что-то странное. Колонна раскачивалась, волокна света рвались и падали вниз, как старые сброшенные бинты. Гарри попытался сосредоточиться, но перед глазами все еще стояло море. Пока он соображал, послышались еще два крика справа и слева. Он мгновенно очнулся, испугался и бросился прочь, хотя темный сгусток притягивал, и пришлось приложить усилия, чтобы оторваться. На бегу он заметил то самое существо, с кем только что разговаривал. Оно цеплялось за складки драпировки, а в груди у него зияла рана величиной с кулак. Создание упало на колени. Сияющие глаза его на мгновение задержались на Гарри. Тонко губы рот раскрылся, будто хотел спросить «За что?». Вместо слов изо рта хлынула черная, как у каракатицы, кровь, и существо упало. Гарри оглянулся в поисках того, кто это сделал, но среди колеблющихся волокон взгляд его находил только несчастных гостей, падавших замертво от страшных ран. К ногам Гарри, подпрыгивая, подкатилась оторванная голова, а обезглавленное тело механически вцепилось в Гарри и замерло у него на руках. Световые завесы, внезапно ставшие саваном, сотрясались сверху донизу, волокна рвались и падали на пол, как живые, они корчились в судорогах, свет, исходивший от них, медленно гас, и зал погружался в темноту. Под прикрытием падающих завес Гарри подобрался к краю светового круга и там, наконец, увидел того, кто все это устроил. Это был человек, ни больше, ни меньше, с бородой патриарха и в одеянии пророка. Одеяние его, изначально синее, теперь покрылось кровью, как фартук у мясника. Оружием ему служил короткий жезл, извергавший языки бледного пламени. Гарри увидел, как один змеистый язык равнодушно, почти лениво, настиг новую жертву, одну из тех, с глазами как светляки. Человек ткнул жезлом ей в поясницу и вверх, обнажив позвоночник. Существо не погибло сразу же, несмотря на чудовищную рану, а повернулось к убийце лицом. «За что?» — простонало оно, простирая к убийце мягкие руки. «За что?» Тот ничего не ответил, лишь снова поднял жезл и выстрелил прямо в рот жертве. Огонь опалил ее, сокрушив в мгновение ока, но и после этого она не упала, тело ее содрогалось, мочевой пузырь и кишечник опорожнились, на лице пророка появилось нечто вроде удивления. Он подошел к своей жертве, по кровавому месиву, и выстрелил, на этот раз в упор. Струя энергии вырвалась с такой силой, что голова отделилась от тела. Гарри невольно вскрикнул, скорее от ярости, чем от страха. Убийца, который уже двинулся мимо обезглавленной женщины к зазору между мирами, застыл на месте. Гарри замер. Пророк вглядывался в темноту, и его лицо становилось все более изумленным. «Он не видит меня», — догадался Гарри. Радость была преждевременной. Пророк продолжал вглядываться в сгущавшуюся темноту, так, словно видел в ней что-то, но не мог разобрать, будто его подводили глаза. Но рисковать он не собирался, поэтому снова поднял посох и выстрелил. Гарри не стал ждать, пока его настигнет огонь. Он ринулся к лестнице, моля Бога, чтобы Тед уже выбрался оттуда. Язык пламени просвистел совсем рядом, дохнув смертоносным жаром, и ударил в стену с такой силой, что в кирпиче побежали трещины. Гарри оглянулся и увидел, что пророк, больше не обращая внимания на странный фантом, направился к темной трещине, за которой лежала субстанция. Гарри проследил за ним взглядом. В сгущавшейся темноте берег и море стали видны отчетливее, и на секунду ему захотелось вернуться туда, побежать вслед за пророком и оказаться на берегу моря под высоким сводом чужого неба. В это мгновение из темноты, откуда-то слева, он услышал слабый страдальческий голос. «Прости, Гарри, пожалуйста, прости!» С замиранием сердца Гарри отвернулся от лестницы, поискал глазами Теда. Тот лежал на нижней площадке шагах 7 или 8 от Гарри, раскинув руки, раненый в грудь. Рана была обширная и глубокая, даже странно, что он еще мог дышать и говорить. Гарри подошел к нему. — Возьми меня за руку, — попросил Тед. — Я держу ее, — ответил Гарри. — Ничего не чувствую. — Может, это и к лучшему, — сказал Гарри. — Сейчас я тебя отсюда вытащу. — Он пришел из ниоткуда. — Не думай об этом. — Я не лез туда, как ты велел, а потом он пришел из ниоткуда. — Помолчи, ладно? — Гарри обхватил Теда. — Ну как, ты готов? Тед только застонал. Гарри набрал в легкие побольше воздуха, выпрямился и поволок раненого наверх. Серебристый свет окончательно погас, и идти стало еще труднее, но остановился Гарри только раз, когда по телу Теда прошла легкая судорога. «Держись», — говорил Гарри, — «держись». Они добрались до лестницы, и Гарри потащил приятеля по ступенькам. На секунду он оглянулся и увидел пророка, все еще стоявшего на пороге между космом и метакосмом. Конечно, сейчас он шагнет в другой мир. Конечно, он туда и стремился. Но почему ради этого потребовалось убить столько невинных душ, осталось для Гарри загадкой, которую он не надеялся решить в скором времени.